Глава 15. Ник. Я ненавижу свои дни рождения. Этим сейчас, конечно, никого не удивить. По-моему, ненавидеть свои дни рождения аж модно стало. Но, конечно, моя ненависть — это не дань моде. Просто в этот день мы с моей матерью вспоминаем, что я ее сын. И непонятно, кого из нас сильнее расстраивает этот факт. В пятницу мне пришлось сидеть за столом со всем своим семейством, выслушивать поздравления, принимать подарки. Это мамкино условие. Она уедет в субботу, только если я пятницу буду поймальчиком. Я решил претерпеть эту пытку. Что только не сделаешь ради вечеринки. Вечеринки — вот что я люблю. Громкая музыка, всеобщая веселуха, проблемы вышибает из головы. И ты чувствуешь себя свободным от всей той фигни, которая налипла в повседневности. В пятницу я предпочел бы сидеть в вольере с нашим псом, чем за столом со всеми этими лицемерами. Мама и Саша сказали, что мой подарок задерживается, и я получу его в понедельник, даже не интересно, что это. А вот Алиса удивила, подарила мне скетчбук и набор профессиональных маркеров. Лицо моей мамы того стоило. Она и понятия не имеет, что я рисую. Странная она все-таки, Лиска эта. После всех тех дней, в течение которых я игнорил ее, после того, как обзавелся подружкой, лишь бы она держалась подальше, я все равно получаю подарок. Сумасшедшая. Именно так я и подумал при первой нашей встрече. И не ошибся. Правильно говорят, что первое впечатление самое правильное. Меня ужасно до скрежета в зубах бесит, когда я вижу ее с этим придурком Булатовым. Мне хочется убивать так, как никогда прежде. Если бы он знал, по какой грани все время ходит, он бы точно перевелся в другую школу. Но я сам сказал Алисе, что не буду вмешиваться. И не вмешиваюсь, пытаюсь. Моя мама довольна нашими с Алисой нынешними отношениями, даже и Саша тоже. Они уверены, что я на Алису плохо влиял, и рады, что мы отдалились. Но, пожалуй, они и правы, поэтому я и держусь от нее на расстоянии. Не только поэтому, если быть до конца откровенным, но я не хочу быть до конца откровенным даже с самим собой, потому что, если признаюсь сам себе, что... Обратного пути уже точно не будет. Лучше уж так. Так что пусть встречается с этим Булатовым. Из двух зол надо выбирать меньшее. Субботняя вечеринка в самом разгаре. Я чувствую ту самую свободу. Осознаю, что я совершеннолетний, а значит, больше не настолько зависим от моей чокнутой мамаши. У меня было прекрасное настроение, а чего мне грустить? Во дворе грохочет музыка, мелькают разноцветные лампы. На меня то и дело вешаются самые разные девчонки. Я не против с ними пообниматься, а чё такого? Уж не думала же Мара, что я буду хранить ей верность. Это вообще не в моих правилах. Но кое-что омрачает мне настроение. Вернее, кое-кто по имени Алиса, которая сидит сейчас в своей комнате. Ее окно вообще не на двор выходит. Так почему же я ощущаю ее присутствие? Почему пытаюсь найти ее в толпе? Женя сказал, что она у себя. Зная Алису, она точно оттуда не выйдет. Так почему? «Ник!» — я чувствую прикосновение к плечу. «Поговорить надо». Поворачиваюсь и вижу Дэна. «Ну чё, хочешь испортить мне настроение?» Интересуюсь, перекрикивая музыку. «Ага, пошли, чувак. Мы заходим в дом, я поднимаюсь на второй этаж, там потише. Дэн поднимается вслед за мной». «Булатов здесь», — говорит Дэн. «Он бессмертный, что ли? Оборзел после того, как сошелся с твоей... с девушкой, с которой ты живешь». Дэн примирительно вскидывает руки. «Ты слышал, что он предложил ей встречаться?» «А мне-то что?» — огрызнулся я. «Ага, тебе ничего», — друг качает головой. Короче, моя знакомая с ним в одном классе, я сказал ей проверить его телефон. Нафига? Потому что слышал кое-что и потому что задолбался смотреть на твою грустную морду, старик. В общем, она попросила у него калькулятор и открыла сообщение. На, смотри. Дэн сунул мне свой телефон, на котором были фото экрана телефона Булатова. «Меня уже достало это жирное», — прочитал я вслух. «Эта толстозадая овца морозится, вот что мне еще сделать? Устал уже терпеть эту дуру». Я отталкиваю от себя телефон. Внутри так и распирает злость. «Это еще не все», — говорит Дэн. «Он, походу, замутил с ней из-за тебя, типа мести. Читай дальше». Я только отмахиваюсь от Дэна. Все встало на свои места. Ведь Булатов 100% догадался, кто мы друг другу. В тот день, когда нас троих вызвали в кабинет директора, приехала моя мамка и Алисин отец, и они не скрывали, что воспитывают нас вдвоем. Черт, черт! Я должен был догадаться раньше, какого хрена я допустил все это. Теперь Лиска пострадает из-за меня. Он опозорит ее или еще что выкинет. Нет уж, только я могу портить ей жизнь. Этот придурок подписал себе смертный приговор. Цежу я. Где он? Ник, успокойся, хорошо, брат. Я не мог не рассказать, но... Я не слушаю. Несусь к выходу, я найду Булатова и прикончу его прямо сейчас. Он обнаруживается довольно быстро во дворе у бассейна. С кем-то громко смеется, уверенный в своей безнаказанности. Я бросаюсь к нему и бью без предупреждения. Противный звук ломающегося носа. Но сейчас для меня это музыка. Булатов, конечно же, не остается в долгу, мы деремся. У меня преимущество — злоба, застилающая глаза. Вспоминаю ту самую драку, в которую вмешалась Алиса. Тогда я сам себя испугался. Но сейчас пусть боится Булатов. «Не смей больше подходить к Алисе, иначе я убью тебя!» — кричу я. «Несуйся к ней, урод!» Вдруг вмешиваются какие-то бессмертные, оттаскивают нас друг от друга. Я кричу, матерюсь, а потом вспоминаю, что сам же и снял свой запрет, позволив разнимать нас. Из-за Алисы. Опять она. Нас растаскивают в разные стороны. А потом, ну, конечно, явилась. Куда же без нее? Алиса встает между нами. Мне хочется смеяться, потому что она закрывает спиной своего непутевого парня. Но смеяться слишком больно. «Уйди отсюда, плюшка», — говорю я ей обманчиво ласково. «Не уйду. Тебе же нельзя драться. Что ты творишь, а?» «Не поняла? Я сказал тебе валить. Послушай, Булка». Начинаю я, но теряю мысль. «Да отвалите». Пытаюсь вырваться, и парни отпускают. А Руслана-то и след простыл. Вот вам и герой. «В сторону!» — шиплю я. «Нет. Тебе надо успокоиться». «Я спокоен, Пышечка. Спокоен, куда, блин, спокойнее. А ну, отошла». «Булка, Пышечка», — задумчиво повторила она. «А может, лучше бомбовозка или бегемотиха? Не так ли ты называл меня в первые дни знакомства? Нет, лучше так, как ты называл меня пару минут назад. Как там было? Жирная, толстозадая?» «Черт возьми». Она, походу, услышала, как я читал сообщение Булатова. «Алиса, Алиса, тебя ждет разочарование. Вовсе не я называл тебя так». «Хватит!» — кричу я, вытираю рукавом толстовки кровь. «Я твоя сестра, сестра! Хватит уже, Никита! Прошу, оставь его в покое. Идем домой, у тебя же кровь». И откуда она этой смелости набралась? Мое собственное имя как триггер. Сестра из ее уст ранит куда сильнее кулаков Булатова. «Что ты сказала?» — цежу я, пугая самого себя. «Я сказала, идем домой». Алиса, кажется, испугалась тоже. Делаю шаг к ней, затем еще один. Мне хочется схватить ее за плечи и трясти. Мне хочется... «Что я говорил тебе, Булка, м?» Начинаю обманчиво ласково. «Ты мне не сестра». Еще один шаг в ее сторону, пальцы сжимают ее плечи, не больно, но крепко. «Повтори, но...» «Я тебе...» «Ну же, Алиса, не усугубляй». «Я тебе не рабыня, чтобы мне приказывать. Иди и обращайся так со своими подстилками». Мне просто чудом удается удержать себя в руках. Серьезно, мне должны дать премию за мастерство самообладания. Приказываю себе сделать глубокий вдох. Усмехаюсь и отпускаю Лиску. Еще раз назовешься моей сестрой, я тебе наглядно покажу, что это не так. «Он ушел?» — спрашиваю у Дэна. «Ага». «Ну и хрен с ним. Отвалит теперь от нашей толстушки». «Что смотришь?» — бросаю в сторону Алисы. «Вали в дом, тебя нет в списке приглашенных. Пусть лучше уж свалит в конце концов». «Нужна мне твоя вечеринка?» — фыркает она и разворачивается. «Наконец-то уходит, а то я уже за себя не отвечаю». «Ты тоже не задерживайся, дорогой братец». «Я цепенею». Что в голове у этой девчонки? Мысли проносятся в голове со скоростью света. Сначала я не хотел, чтобы она называлась моей сестрой из-за того, что у меня уже есть сестра от любовницы отца. Но потом все изменилось. Когда? Да я и сам не знаю. Знаю только одно, она мне не сестра. Она не может быть моей сестрой, потому что о сестрах не думаю так, как я думаю о ней. Через мгновение в моей голове пустота. Мыслей совсем никаких нет. Я не задумываюсь, когда хватаю ее за руку, когда дергаю на себя. И когда целую, тоже не задумываюсь. Не могу думать ни о чем, не помню даже собственное имя. Только она, только эта девушка существует в этот момент. Только она. Особенная. Та самая. По закону подлости, та, что под запретом. Я могу получить любую, любую, кроме нее, и, как назло, хочу лишь ее одну. Чувствую, как неуверенно ее губы движутся мне навстречу. Ловлю каждое движение. Целую ее так, как никого никогда еще не целовал. Я осознаю. Ничего уже не будет, как прежде. Я правда пытался. Никто не упрекнет меня в том, что я не пытался от нее отдалиться. Но Алиса сделала выбор. И теперь я не собираюсь ее отпускать. Она станет моей. Вдруг Алиса отталкивает меня. Я хочу поцеловать ее снова, но вдруг замечаю. Явились как раз вовремя моя мамка и Саша. У мамы такое лицо, но я ни о чем не жалею. И почему-то знаю, что Алиса не жалеет тоже.